Глава 11. Джабраиль Адель Джамили стоял возле входа в подземный бункер, чутко прислушиваясь к темноте. Сегодняшний день для него, руководителя одного из филиалов полуподпольной исламистской организации «Исламское братство», оказался маятным. Впервые с того момента, когда началось восстание в Тунисе, он выбрался в столицу. Поначалу все складывалось удачно. В одной части города шли мирно митингующие колонны, в другой была организована стычка с полицией. Стражи порядка, как только в ход пошли камни и металлические прутья, предпочли не ввязываться в битву и скоренько ретировались. Самым удачным мероприятием Джабраиль считал мирную цветочную акцию против подразделений армии, которые по приказу президента были выведены на улицы Туниса. Внезапно выскочившие из толпы девственницы с букетиками жасмина в руках, рассыпая улыбки, дарили цветы солдатам и офицерам, не стесняясь в нарушении всех сур и запретов Корана, напропалую целовали незнакомых мужчин. Джамили криво усмехнулся, вспомнив, чего ему стоило говорить девочек на подобные действия. Всего-то по сотне тунисских динаров, и родители сами погнали своих дочерей на эту акцию. Прав был их вождь и учитель Саид Абиль Бетрудлини, говоря, что нищим стыд не по карману. Только одно происшествие заставляло Джабраиля нервничать. В Ламарсе, одном из пригородов Туниса, к нему обратился какой-то иностранец. Обратился по-английски, но с сильным акцентом. Уж кому-кому, а ему, Джабраилю Адель Джамили, который учился в Америке, а потом несколько лет жил в Вермонте, обучаясь в специальной школе ЦРУ, трудно было не почувствовать акцент в английском языке, которым он владел почти как родным. Джамили не мог объяснить, чем эти иностранцы ему не понравились. Но, поддаваясь своему внутреннему чутью, которое никогда его не подводило, он приказал своим людям придержать этих незнакомцев. Все, что произошло потом, Джабраиль вспоминал, морщась как от зубной боли. Странные типы разделались с его не самыми худшими людьми в считанные секунды. Три трупа и один искалеченный, которого пришлось добить прямо на мостовой. Такой был итог короткой уличной схватки. Джамили отбросил в сторону недокуренную сигару. Кто эти люди? Откуда они приехали? Что им надо в бунтующем Тунисе? Он не знал. Но внезапно возникшие при встрече с этими двоими беспокойства не покидал его с той самой секунды, когда был убит первый его боевик. Стараясь не думать больше о том, что произошло в Ламарсе, Джабраиль попытался переключиться на более глобальные вопросы. Первый этап восстания прошел более чем успешно. Облить бензином и поджечь торговца овощами, которого избила полиция, раскидав его товар по мостовой и тротуару, не составило особого труда. Убедить все ведущие мировые телеканалы, что это стало последней каплей чаши народного терпения, тоже было несложно. Вывести на улицы недовольных правительством страны людей, тем более, особенно молодежь. Специальные агитаторы Исламского братства за каких-то полчаса, максимум час, набили битком добровольцами салоны городских автобусов. Насильно никого затаскивать не приходилось. Как правило, люди, которым предлагали участвовать в мирной манифестации и публично высказывать свои претензии президенту и правительству страны, охотно соглашались это сделать. Особенно, когда узнавали, что за это им заплатят полсотни долларов США. А за такие деньги молодые, нищие тунисцы, лишенные возможности заработать, были готовы на все. Ну а настраивать их против иностранцев и вовсе не было надобности. Местные правительственные чиновники своими распоряжениями и инструкциями сделали это задолго до начала беспорядков. Чего стоит одно только президентское постановление о том, чтобы при приеме на работу отдавали предпочтение иностранным специалистам, даже если выпускнику местного колледжа и удавалось найти работу по специальности, то получал он за свои труды раз в пять меньше, чем иностранец с точно таким же образованием. Джамили опять криво ухмыльнулся, вспомнив, как разъяренная толпа набросилась на ни в чем не повинных шведских туристов, вернувшихся с сафари, как потом долго бесновалась возле русских киносъемочных автобусов. «Джабраиль, ага!» — окликнул его чей-то голос. Джамили, недовольно поморщившись, полуобернулся. В своем лагере он ввел жесткую дисциплину, почти как в средневековом государстве фатимидов. Конечно, он не рубил головы направо-налево, не сажал на кол, не издирал с провинившихся живьем кожу. Его методы были более современными, а потому и наказания более жестокими и изощренными. «Что хочешь?» — недовольно спросил он того, кто обратился к нему. «Только говори быстро и коротко. Я занят». «Что нам делать с тем русским, которого недавно привезли?» Русского офицера в этот лагерь в первые дни мятежа привез Хусейн Мчарик, его помощник по безопасности. По происхождению Мчарик был чистокровный американец, но для чего-то принял ислам и взял себе новое исламское имя. Джамили недолюбливал Хусейна за его независимое и в чем-то даже высокомерное поведение. Но главной причиной неприязни было полное отсутствие у этого янки подобострастия, которое принято во всех арабских странах при общении с большим начальством. Но Джабраилю приходилось терпеть Мчарика и его поведение, поскольку тот был прислан из центра. Джамили прекрасно понимал, американец представлен к нему специально, чтобы тот не выходил из-под контроля и не вздумал вести свою собственную игру, как это произошло у спецслужб США с Усамой бен Ладеном. «Не трогайте его!» — жестко перебил боевика Джамили. «Пусть делает, что хочет, он нам нужен. Иди!» Зачем понадобился американцу русский офицер, Джамили не знал, а Мчарик объяснять не стал, сказав лишь, что это его хороший приятель, который согласился помочь исламскому братству в их священном деле. Хусейн лично проводил гостя в отдельный бокс, распорядившись не беспокоить его и выполнять все, что тот скажет. Джамили покоробило от такого заявления, но он смолчал. Ссориться с Мчариком до поры до времени он не хотел. Да, собственно говоря, это было ему и невыгодно. Джабраиль прошелся по ровной площадке. Весь лагерь был спрятан под землей. На поверхности торчали только радиовышки и антенны. В общем-то, ни самому Джамили, ни его людям не пришлось ничего делать. Когда 10 лет назад Джабраиля засылали в Тунис, чтобы он создал военно-религиозное подполье, ему сразу же порекомендовали осмотреть это место. Когда-то тут располагалась точка ПВО, которую для революционного Туниса строили советские военные инженеры. Впоследствии зенитно-ракетный комплекс демонтировали, ракеты вывезли, но помещения остались. В некоторых бункерах сохранилась даже обстановка с кроватями, стульями, столами, матрасами, подушками, одеялами и посудой. Но самыми главными ценными находками были автономная электроустановка и универсальная станция РПЦ. Она была поставлена на консервацию вполне грамотно. Скорее всего, русские предполагали вывести ее немного позже, но так и не смогли этого сделать. Без пусковых установок и самих ракет РПЦ никакой опасности не представлял. Зато в качестве шпионско-диверсионного был просто идеальным, поскольку мог принимать и передавать радиосигналы на большие расстояния. Кроме того, глушил эти самые радиосигналы, причем различные частоты. Кроме того, станция могла захватывать и сопровождать несколько воздушных целей и даже выходить на связь с пилотами. Единственное, чего не хватало Джамили в первые годы — грамотных, а главное — опытных операторов для работы на станции. Но этот вопрос вскоре решился, разумеется, не без помощи американских друзей, которые, воспользовавшись массовым сокращением в российской армии, сумели завербовать несколько выброшенных на улицу молодых офицеров-ракетчиков. Разумеется, те сначала понятия не имели, на кого работают и чем занимаются, а когда узнали, было поздно. Джамили дошел до высокого забора, поверх которого была натянута колючая проволока. Джабраиль предполагал пустить по ней электрический ток, но инженер объяснил ему, что мощности автономной электроустановки, которая была в распоряжении Джамили, на это не хватит. Даже на пуск одной ракеты этой мощности было бы недостаточно. Видимо, русские, демонтируя точку ПВО, большую часть оборудования для электростанции вывезли, оставив только один генератор, который работал на жилые помещения и на саму станцию. Джабраиль потрогал каменный забор рукой. Тот еще не успел остыть. Его мысли опять вернулись к тем двоим, которые с такой легкостью разделались с его людьми. Даже если бы араб не проходил специальную подготовку в Вермонте, он все равно бы понял, что это были профессионалы очень высокого класса. «Откуда они только взялись?» — тихо спросил он сам у себя. Оттолкнувшись от стены рукой, быстро пересек полянку и спустился в бункер. Заметив его, часовой у входа вытянулся в струнку, но Джамили сделал вид, что не заметил этого. «Позови-ка ко мне Мчарика», — приказал он, — «скажешь, что я буду у себя». Он миновал длинный коридор, стены которого были выкрашены ядовито-зеленой краской. С натугой отодвинув в сторону тяжелую бронированную дверь, прошел в небольшую комнатку, больше напоминавшую келью отшельника. Сев на кровать, обхватил голову руками, несколько минут сидел, раскачиваясь, как на молитве. Вообще-то в лагере строго соблюдались постулаты Корана, поэтому все спали на циновках, покрытых мягкими ковриками, и только Джамили позволял себе некоторые вольности, например, сидеть на стуле и спать на кровати. Впрочем, это было его почти единственное отступление от заветов Мухаммеда. Возле двери кто-то осторожно кашлянул. Джабраиль поднял тяжелый взгляд. На пороге стоял Хусейн Мчарик, как всегда снисходительно улыбаясь. «Войди», — разрешил командир, — «не делай даже попытки встать с кровати. Сядь на стул. Если хочешь выпить, в шкафу есть для тебя виски». Сам Джабраиль спиртного никогда не пил, поскольку это запрещалось Кораном. Однако всегда держал запас для американских друзей, прекрасно зная, что те имеют привычку накачиваться виски по любому поводу. Тем более, что накануне тунисского восстания и этих друзей понаехало в лагерь довольно много. «Ты был сегодня в городе?» — продолжая смотреть в пол, спросил Джамили. «А что мне там делать?» — пожал плечами Мчарик, доставая бутылку и наливая себе на два пальца коричневую жидкость. «Пока ваши демонстрации носят более или менее мирный характер, мне там делать нечего». Он сделал большой глоток и по-гурмански причмокнул губами. «А вот я был», — жестко проговорил Джамили и поднял на помощника глаза. «И видел много интересного. Не хочешь узнать, что именно?» «Если тебе так уж хочется поделиться впечатлениями», — опять пожал плечами Мчарик, — «то расскажи, а я с удовольствием послушаю». Он сел на стул с высокой спинкой, оставшийся в бункере от русских, положил ногу на ногу, продолжая держать стакан с виски в руке. Его лицо излучало внимание и любопытство, но глаза оставались холодными и равнодушными. Это раздражало Джамили, но он смолчал. «Сегодня в Ла-Марсе я видел двух европейцев», — раздельно проговорил Джабраиль. «Не может быть!» — с нарочатой веселостью удивился Мчарик. «В Тунисе появились европейцы. Да как же их сюда впустили? Кто позволил? Что за чушь ты несешь, Джаба?» «Он видел европейцев. О, Всевышний! Какая наблюдательность! Скоро открытие туристического сезона. Надеюсь, ты об этом не забыл. Насколько я помню, вся акция была приурочена именно к этому событию, чтобы отпугнуть от Туниса туристов и вызвать недовольство тех, кто живет с этого бизнеса. А таких, если помнишь, на побережье немало. Управляемый хаос. Это не туристы, Хусейн», — оборвал Джамили издевательскую тираду Мчарика. «Туристы валяются на пляжах, сидят в ресторанах, они мотаются по пригородам. Но самое главное, туристы не носят с собой боевых ножей». Напускное веселье и снисходительность мгновенно слетели с лица Мчарика. «Ты сам видел этот нож?» — быстро спросил он, поддавшись вперед всем телом. «Ножа я не видел», — признался Джамили, — «но знаю, что он был. Это откуда же такая уверенность?» Хусейн опять откинулся на спинку стула и сделал еще один глоток из бокала. «Или ты стал ясновидящим?» «Эти двое разделались с моими людьми всего за несколько минут», — зло сощурив глаза, проговорил Джамили. «А перочинным ножичком с одного удара глотку не перережешь». Мчарик опять напрягся. В прошлом морской пехотинец он прекрасно знал, что такое боевой нож и как им драться. Если Джабраиль не врал, а он наверняка не врал, то эти двое превосходно владеют ножами, а значит, они профессионалы и очень высокого класса. «И что же ты предлагаешь?» — сердито спросил Хусейн после недолгого молчания. «Я не знаю и не желаю знать», — ответил Джабраиль. «Кто они такие и откуда приехали в Тунис? Но уехать отсюда они не должны. Ты отвечаешь за безопасность нашего лагеря. Вот и займись ими. По моим расчетам, они пришли со стороны Аль-Хураши. Это недалеко отсюда. Мчарик встал и налил себе еще виски. Выпив его залпом, ничего не сказав, он вышел из комнаты Джамили. Араб криво усмехнулся. При всей антипатии к американцу он знал, тот не подведет.